вне себя от горя. Фанфан унижался, умоляя золотопогонного бандита пощадить его друга. Англичанин ударом хлыста рассек ему лицо. Невзирая на страшную боль, несмотря на стыд, Фанфан продолжал просить. «Эй, черт возьми! Повесите этого!» — рявкнул капитан. Офицера обступила толпа женщин. Они заливались горючими слезами, от которых, наверное, смягчилось бы и сердце тигра. «Пощадите его, господин офицер, пощадите! Вы же видите, это мальчик, совсем еще ребенок. Сжальтесь над ним. Наши мужья обращаются с военнопленными по-человечески. Будьте же и вы таким!» «Молчать, индюшки!» — гаркнул затянутый в хаки офицер и, бросившись на беззащитных женщин, начал раздавать направо и налево удары хлыстом. Ни одного слова не вырвалось больше из уст Жана Грандье. Ни одним движением не выдал он своей душевной тревоги. Чтобы казаться невозмутимым, он призвал на помощь всю свою волю. А между тем, как улыбалась ему жизнь! Богатый, красивый, отважный и сильный, поборник всего великого и благородного, он находился в том возрасте, когда человек смело глядит в будущее и мечтает помочь всем угнетенным, обездоленным, слабым. Увы, недолго длились эти мечты. И как жестоко обернулась для него жертва, принесенная им делу независимости маленького народа. Сейчас он умрет. Последний раз взглянул он на солнце, только что озарившее восток своим торжественным сиянием, на яркую синеву неба, на широкие просторы Вельта, в бесконечную даль которого уходили, колыхаясь, высокие травы. Как это часто случается в трагические минуты, в сознании Жана промелькнула вся его жизнь, такая короткая и в то же время такая богатая событиями. «Прощай, Фанфан!» — ласково прошептал он. Обязанности палача по приказанию капитана Руссела согласился выполнить сержант, более выутюженный дисциплиной и потому более покладистый, чем рядовой солдат. Сержант встал на седло и, подняв руки вверх, старался перекинуть конец веревки через самую крепкую ветку белой акации. Когда после некоторых усилий это ему удалось, он спрыгнул на землю, не выпуская из рук конца веревки. «Поднять!» — скомандовал офицер-палач. Сержант и один солдат приготовились налечь на веревку. Все уже казалось потерянным, и вот-вот должна была совершиться эта неслыханная подлость. Но вдруг над стеной, приходившейся как раз против того места, где стояли Сорвиголова, Фанфан и их убийцы, показалось дуло ружья. Почти одновременно один за другим прогремели два выстрела. Оба солдата, державшие веревку, даже не вскрикнув, рухнули на землю с раздробленными черепами. Сорвиголова и Фанфан тотчас узнали знакомый звук Маузера. «Дуплет!» — — завизжал мгновенно оживший Фанфан. Капитан Руссел, остервенев от такого неожиданного поворота событий и боясь, как бы жертва не ускользнула, выхватил револьвер с явным намерением всадить Жану пулю в лоб. Однако прежде чем англичанин успел прицелиться, раздался еще один выстрел —